Часть первая. Когда спящий проснется. Когда живешь, наивно веря, что впереди вся жизнь еще, а ангел пропивает перья и крылья прячет под плащом, тем удивительнее чудо и разрушительнее беда. Любовь — внезапная приблуда. До скорой встречи, господа! Когда надеяться напрасно, когда всех шансов круглый ноль, тогда несбыточнее счастье и упоительнее боль. И эхо будет зря аукать, мы растворимся без следа. Смерть — это вечная разлука. До скорой встречи, господа! Здесь и далее стихи Майка Зиновкина. Глава первая. Ботаническая. «Вставай, проклятием заклейменный!» Прямо в ухо Ивану проревел свистящий и хрипящий репродуктор. От неожиданности мальчишка вздрогнул и отшатнулся в сторону, попутно зацепив плечом кого-то из прохожих. Невинно пострадавший прошипел, по всей вероятности, нечто обидное. С утра добрых людей на станции не бывает. И тут же скрылся в толпе. «Ненавижу этот припев!» — устало подумал Иван. «С самого детства!» Все нехитрые и, похоже, самолично придуманные сказки об оживших мертвецах, зомби и прочих упырях его дед заканчивал именно этими дурацкими словами. Произнесенные в ночи страшным, протяжным полушепотом, они эхом отдавались в детском сознании Ванечки, маявшимся по полночи, как ему тогда казалось, удушающей бессонницей, а потом и кошмарами. Сознание 15-летнего Ивана Александровича Мальгина напевало иные песни призывной мольбой, выводя «Ложись, дозором утомленный!». Спать хотелось нещадно. Красные от недосыпа глаза слезились и закрывались на ходу. На станции же царило праздничное оживление. Помимо надрывающихся громкоговорителей, вливающих в уши несчастных слушателей однообразный давно приевшийся репертуар, всеобщее внимание привлекали алые знамена, развешанные повсюду. Яркие полотнища, свисающие со всех сторон, стен, потолков, уступов, сводов и карнизов, обильно украшавших ботаническую, буквально притягивали взгляды ошарашенных обывателей. Впервые за долгие годы монотонная серость невзрачной обители расцвела обжигающе колючим цветом. Немногочисленные дети, обалдело, буквально с раскрытыми ртами, вышагивали вокруг удивительных флагов, исподволь стараясь прикоснуться к драгоценной ткани. На станции товарищ Федотов, суровый и непреклонный в прочие дни, лишь укоризненно грозил сорванцам пальцем, да напыщенно хмурил брови, при этом не очень старательно пряча довольную улыбку в густые усы. Рядом с начальством наматывал круги верный подхалим по призванию и завскладом по должности Васильич, кудахча подобно наседке, побивший межрайонный рекорд по высидке яиц. «Красота-то какая, Павел Семенович, ты посмотри! Аж душенька партийная радуется! Вот ведь на что криворукий народец эти чкалы! От такой схрон замечательный откопали! И стяги, и значки, и грамоты тебе! Бланки портбилетов, пионерские галстуки, вымпелы, даже горн нашелся! Хоть сейчас строем вставай и вперед к коммунизму!» «Ты, Васильич, давай без богохульства. Сердцу, конечно, вся эта лепотень мила, только ведь и без того станция нашинская хороша, считай большевистским заветом и промышляем без устали, как и завещал нам великий товарищ...» «Тьфу, ты опять зубы заговариваешь! Давай-ка по-быстрому отгружай чкаловской премиальной и гляди у меня, не жилься. Заработали горемыки, все по-честному». «Праздник какой всем устроили!» Завскладом с готовностью закивал и почти уже ринулся исполнять поручение, как заметил в толпе Ивана, вялой походкой бредущего куда-то, явно без цели, и негромко прикрикнул, подражая начальственной интонации. «Ванька, хоть сюда!» Начстанции только вздохнул, давно устав как от самого лизоблюдства, так и от тщетной борьбы с ним. Старый хитрован Васильич даже прямую критику в свой адрес умело переводил на обычные рельсы лести, поддакивания и прочей малоприятной для нормального мужика гадости. Иван, погруженный в свои мысли, на окрик никак не отреагировал, продолжая, как ни в чем не бывало, свое неторопливое шествие. Дозорный шел, словно лунатик, никого и ничего не замечая вокруг. Губы его подрагивали, иногда складывались в слова, будто он вел неслышимую беседу с самим собой. Казалось, еще чуть-чуть, и самостийный спор-разговор перерастет в нечто большее, с жестикуляцией и криками. Однако неугомонный завсклада бесцеремонно прервал напряженную рефлексию, схватив мыслителя за руку. «Ваньк, ты чего это не отзываешься?» Федотов, с трудом сдерживаясь, незаметно сплюнул в сторону. «Пародист недобитый!» «А, что?» Дозорный, пойманный врасплох, с трудом приходил в себя. «А, это вы, дядя Коля, извините, задумался». «Задумался он», — недовольно просипел Васильич. «И как ты к старшему по званию обращаешься?» «Ха, лебезим перед одними, отрываемся на других», — с досадой отметил про себя Федотов. «Прошу прощения, Николай Васильевич, виноват». «Так, друг мой», — заведующий складом сменил гнев на милость. «Беги ко мне, там дрезина под погрузку стоит. Нужно в нее перекидать консервы, сласти кое-какие, спиртяшки немного. Смотри, бутыли не расфигачь, как дружок твой живчик». На последнем слове Васильич осекся, поняв, что брякнул про сына на станции явно лишнее. Секундное замешательство, да легкая паника в бегающих свинячьих глазках, и командная речь обернулась подобострастной. «Павел Семенович, люблю твоего Костика, как родного, вот тебе крест, в смысле слова большевистское. Однако иногда такое вытворит окаянный, что только и прощаешь в надежде, что за ум вот-вот возьмется и в папку своего наконец пойдет. Станет ответственным гражданином ботанической, честным, порядочным». Федотов, как обычно в таких случаях, отключил слух и мозг и нетерпеливо махнул рукой, лишь когда поток елея начал перехлестывать все возможные границы. Приняв начальственный жест за добрый, а главное, прощающий небольшую бестактность, знак, Николай Васильевич удовлетворенно крякнул и вернулся к застывшему дозорному. «А возьмешь тюки с одеждой, списанной, пару поддонов, фонящих книжек из спецхрана, две бочки с отработкой. Так, че еще забыл? Ну вот, на десерт. Коробочку лекарств от души оторву. Сроки годности везде либо замазать надо, либо сорвать к чертям. Чё стоишь, рядовой Мальгин? Разрешаю выполнять. Кладовщик в курсе, поможет, чем сможет». Опешивший от неожиданного поворота событий, Иван некоторое время лишь беззвучно открывал и закрывал рот, не решаясь перечить раздражительному начальнику. Однако валящая с ног усталость и обостренное чувство справедливости победили и иерархическую робость, и он тихим голосом возразил: «Дядь Коль, Николай Васильевич, как же так? Я ведь только с ночного иду, 12 часов без сна, еще и инцидент этот». Завсклада злобно зыркнул на расхрабрившегося молодого человека и бесцеремонно отрезал: «Знаю я ваши так называемые ночные дозоры. Одно разнузданное пьянство да здоровый сон у костра. Ну-ка, марш!» Теперь пришла очередь вмешиваться Федотову. «О, кацец, коли не видишь, пацаненок на ногах еле не держится. Гостинцы самолично пойдешь на дрезину навьючивать, не переломишься. А то жиром оплыл весь, холодец ходячий, смотреть противно». Васильич нервно хохотнул в ответ и, мгновенно уловив перемену начальственного настроения, без единого возражения ретировался. правда, напоследок одарив Мальгина весьма нелестным и многообещающим взглядом. «Иван, что за оказия приключилась?» «Мне ничего не докладывали», — спросил начстанции, дождавшись, пока разобиженный за вскладом не скрылся в толпе. «Павел Семенович», — заволновался дозорный, — «это, ну, фигня какая-то. В смысле, зверюга неопознанная. Как это, ну, неидентифицированный носитель мутагенных изменений. Вот. Я туннель патрулировал. Должны-то по уму втроем ходить, но чкалы со мной не пошли. Их командир сказал, что ботаникам, ну, жителям нашей станции, а не в обидном смысле, а нам, ну, это он, наверное, хотел сказать, в дозоре делать нечего. И домой пытался меня отправить, только ведь я доброволец и никак...» «Стоп, стоп, стоп, не тараторь. Не разумею ничегошеньки. Давай так. Шагом марш отдыхать, отоспись от души и со свежей головушкой ко мне отчет держать. Уразумел?» Иван радостно, не скрывая облегчения, закивал и тут же, не прощаясь с готовностью, зашагал в сторону жилища. Произошедший разговор выветрился из памяти уже через пару минут. Сонливость и усталость быстро взяли свое. И лишь одна, самая навязчивая, самая беспокойная и неотступная мысль преследовала Ивана. Светлана, Светочка, Светик, Светлячок. Как осуществить задуманное, как разорвать тот невыносимый заколдованный круг, чудную помесь из страха и заветной мечты, чтобы многотонный груз неопределенности, мучивший уже несколько месяцев, наконец спал с его не самых сильных и выносливых плеч. Дозорный мельком кинул взгляд на блестящую металлическую поверхность ближайшей колонны и с неудовольствием отметил собственную худощавость. Злые языки называли ее худосочностью и общую субтильность совсем не по-геройски выглядящего тела. Гнутая, отполированная до состояния зеркала жесть, покрывающая столб, еще больше искажала нерадостную для Ивана картину. Карикатурный великан с осиной талией и такой же грудью. По эту сторону зеркала он не отличался и высоким ростом, тем обиднее казалась немая, но ядовитая насмешка листа презренного железа. Молодой человек, огромным усилием воли стряхнув с себя почти победившую дрему, неожиданно резким шагом приблизился к колонне практически вплотную и застыл от нее в сантиметрах 20. С такого расстояния фигура уже не выглядела столь гротескно, однако вытянутое лицо в обрамлении не по моде длинных волос показалось мордой спаниеля, вечно печальной и до отвращения невыразительной. Попытка растянуть тонкогубый рот в широкой и злой насмешке превратила отражение, вопреки ожиданиям, не в чеширского кота, а в скалящегося в дурной ухмылке суслика. Расстроенный Иван мигом потерял всяческий интерес к лживой бездушной сущности, являющейся по совместительству украшением и декоративной опорой станции. Однако внутри уже привычно скребли разбуженные кошки. Думки, одна мрачней другой, закружились в занудном миллион раз повторенном хороводе. «Она тебе откажет. Кто она, а кто ты? Красавица и...» Махнуть бы на все рукой, быстрее добраться до вожделенной кроватки и спать несколько счастливых часов подряд, без снов и кошмарных откровений. Влюбленный страдалец тяжело вздохнул и медленным шагом двинулся к дому. Станция ботаническая, купающаяся в праздничной красоте и роскоши, не замечала тяжких дум своих обитателей. Казалось, ее больше заботили алые серпасто-молоткастые полотнища, что щедрой рукой были развешаны вдоль всех стен и колонн. Громкая, зовущая в бой музыка интересовала станцию гораздо больше, чем бесхитростные мечты суетных и вечно спешащих жителей. Не было и дела и до мальчишки дозорного, грезившего о будущей свадьбе с милой его сердцу девушкой. «Нет, конечно, пока жениться было рано. Браки на станции регистрировали не раньше 16-летия. Но Ивану почему-то хотелось заручиться Светкиным согласием уже сейчас. Или... Ну а как еще признаться ей, что он ее любит?» Иванова нелепая растерянность, усиленная смешной нерешительностью и помноженная на умилительную рефлексию, могли бы вызвать у любого живого существа добрую и понимающую улыбку. Однако ботаническая хранила мертвое, отвлеченное от всех и вся молчание. Многочисленные глаза станции, существуя они на самом деле, с тревогой бы взирали в сторону недостроенного, а позже и засыпанного туннеля к Уктузским горам. С той стороны зарождалось движение, столь несовместимое с кладбищенским покоем. Будь у ботанической уши, они бы вняли недовольному человеческому ропоту, доносящемуся с соседней Чкаловской. Однако у подземного убежища, бывшего всего пару десятилетий назад обычной конечной остановкой на одной из линий Свердловского метро, не было ни очей, ни ушей. Лишь каменное сердце, тревожно бьющееся в ожидании близкой беды, притаившейся на поверхности. Ботаническое слыло не самым плохим местом для подземной жизни. А если учитывать, что достоверно выживших станций насчитывалось ровно две, то досужие домыслы относительно благополучия конечной казались совсем не лишенными оснований. Вторая уцелевшая счастливица, Чкаловская, тоже не голодала и, например, не умирала от жажды, страшного бича, поразившего и мучившего большое метро вплоть до последней катастрофы. И почему эти неблагодарные чкалы совсем не ценят нашу заботу? Мы даем им еду, питье, одежду и оружие, драгоценную электроэнергию, наконец. Так откуда вечное недовольство, лицемерная ненависть к собственным покровителям-ботаникам? Да, кусок хлеба достается им тяжелее, чем нам. Его приходится отрабатывать дозорами, вылазками, черновой работой, в конце концов. Но про элементарную благодарность хорошо бы вспоминать почаще. Иван вместо вожделенной неги и долгожданного сна неожиданно задумался о превратностях человеческого поведения и неизменности людского порока, так славно представленного чкаловскими сталкерами в последнем дозоре. Надутые, злобные индюки, помешанные на собственной недооцененной важности. «Нафига я вообще с ними на вахту заступил?» Ведь знал, что нормальному ботанику в их обществе делать нечего. Блин, скоро вставать, а я ерундой маюсь. Сдались мне эти наймиты несчастные. Ивана разбудил бравурный марш, несущийся с улицы, и нежный игривый поцелуй в щеку.